Медведи. По субботам во всем селе топили бани. Дымки в морозном воздухе стояли столбиками. Бузимовцы парились вениками в жарко натопленных баньках, выскакивали на мороз, валялись в снегу и обратно в пар. Через двор, по расчищенной меж сугробами дорожке, хорошо было в субботний вечер бежать за матерью из дома к бане. В черном небе стояла луна, и две легкие тени скользили рядом по сугробам. Вася смотрел на луну, и ему казалось, что этой круглой рожи есть глаза и рот. Однажды они оба до смерти напугались. Вышла, как всегда, Прасковья Федоровна с Васей из бани. Глядит, забор между дворами повален, а на столбе весь черный при луне сидит на задних лапах медведь. Сосед, казак Шерлев, держал его на цепи у себя во дворе. Видать, Мишка с цепи сорвался, повалил забор и уселся на столб. Сидит, не шевелится. Прасковья Федоровна, как увидела Косолапова, прижала к себе сына и помчалась, не чуя земли под ногами. Уже в сенях еле отдышалась. Второй раз довелось повстречаться с медведем на воле. Пошел Вася с бузимовскими ребятами в лес по ягоды. Незаметно забрели в глушь. Вдруг слышат мальчишки, хрустит что-то. Смотрят, а из-за деревьев медведь идет, переваливается прямо на них. Перепугались ребята, побросали лукошки и наутек. А медведь за ними, бежит, не отстает. Добежали до опушки через луг к реке, да прямо с обрыва в воду. Переплыли на другой берег, притаились в кустах и сидят. И тут Вася увидел, как медведь с обрыва съезжал. Он, видно, захотел, сел на задние ноги, передние вытянул и, как на салазках, съехал по песчаному откосу к воде. И, как ни страшно было, все равно ребята до слез хохотали, притаясь в прибрежных зарослях. В Сибири человеку с медведем встретиться было не в диковину. Медведи сами часто выходили из тайги на тракт. Едет, бывало, почтовая тройка или путники на перекладных в дорожном тарантасе. Вдруг лошади захрапят, замечутся. Глядишь, это медведь на дорогу вышел. Лошади промчатся мимо, а медведь стоит, смотрит им вслед. Потом потянет носом воздух, повернется и побредет домой в тайгу.